В лоб целовать, забота стереть. В лоб целую, в глаза целовать, бессонницу снять. В глаза целую, в губы целовать, водой напоить. В губы целую, в лоб целовать, память стереть. В лоб целую.